Глава 106. «Садитесь», — распорядился Редлих, копошась в глубине каюты. Под столом из темного дерева они нашли грязные табуреты. Все здесь было черным, будто прошло через огонь. Стены, мебель, занавески. Выделялись только африканские предметы, выстроенные на полках. Разумеется, фетиши Йомбе, но также фигурки, украшенные раковинами, кожаные маски или же дротики, наделенные истинной эстетикой смерти. Остальное пространство занимали книги. Вдоль перегородок, плотно расставленные по углам, сваленные на полу, словно ими забивали бреши. «Я как раз искал место, где отпраздновать Хэллоуин», — прошептал Крипо. Но хуже всего был запах. Смесь водорослей, влажного картона и животных экскрементов. «Кофе с сахаром?» — спросил этнолог. «Мне без кошачьей мочи», — пробурчал Крипо себе под нос. «Заткнись», — Эрван повернулся к Редлиху. «Спасибо, годится». Этнолог вернулся с итальянской кофеваркой и щербатыми кружками, которые поставил на стол. Полумрак, хромота, черная вода за иллюминаторами. Атмосфера решительно отдавала адмиралам Бенбоу, таверны из острова Сокровищ. «Вы приехали из-за тех убийств, о которых пишут в газетах?» Он разлил кофе. Запах сжженной земли присоединился к и без того отвратительным ароматам. «Что вы об этом думаете?» — спросил Ирван, отметив про себя живость ума их хозяина. «Убийца вроде бы подражает человеку-гвоздю, но журналисты, очевидно, не в курсе той криминальной хроники. По нашим сведениям, ваша книга «Черная магия в Нижнем Конго» — единственная, где упоминается та старая история. Это делает меня подозреваемым?» Ни малейшего беспокойства в голосе. Скорее, агрессивность, типичная для старого ворчуна, настроенного против полиции, против порядка, против всего. «Какой-нибудь псих мог прочесть и вдохновиться». «В таком случае», — засмеялся он, — «у вас не так много подозреваемых. За 10 лет я продал не больше 300 экземпляров». «А кто-нибудь из читателей с вами связывался?» «Нет». По-прежнему стоя, он порылся в нагрудном кармане и вытащил жетан в кукурузной бумаге. Эрван был уверен, что эти сигареты давным-давно сняты с производства. «И никто ни разу не расспрашивал вас о Тьерри Фарабо?» «Не припомню», — бросил тот, закуривая. «С кем вы беседовали, работая над своей главой о человеке-гвозде?» «В 90-х годах я был в Катанге. Встретил ребят, при которых это все происходило. Они даже знали Фарабо. Собрал их свидетельства». «Вы сохранили связи с кем-то из них?» «В основном с миссионерами, вернувшимися в Бельгию». Редлих обогнул стол и подошел к комоду. У него была особая манера хромать, которая выражала нечто вроде застарелой злобы. Он открыл ящик, порылся в бумагах и вернулся с кучей визитных карточек и имен, записанных ручкой на вырванных из блокнота листках. «Эти люди живут сейчас во фламандской части». Эрван передал карточки Крипо, чтобы тот их сфотографировал. «А с моим отцом вы связывались?» «Конечно, но он отказался отвечать». «Почему, на ваш взгляд?» «Вот вы сами у него и спросите». Редлих уселся, наконец, у края стола, с трудом подтянув негнувшуюся ногу. Он все больше походил на долговязого Джона Сильвера. «А с самим Фарабо вы встречались?» «В конце 80-х. Он был помещен в психиатрический госпиталь рядом с Куртре в Западной Фландрии». «Вам позволили расспросить его?» «Без проблем. Он был очень спокоен, но неадекватен. В любом случае, он отказался говорить об убийствах или аресте и в основном рассказывал о своей молодости». «Я ничего не нашел об этом в вашей книге». «Моя книга посвящена колдовству Йомбе, а не биографии убийцы». Эрван не сдержал любопытства. «А в первые годы жизни не случилось ли с ним каких-то событий или травматизма, которые могли бы объяснить его смертоносное безумие?» «Скорее случилось. Фарабо родился в семье разорившихся бельгийских колонов в верхней долине Лукаи. Отец пил, мать трахалась со всем, что движется, включая негров. Очень рано он оказался предоставленным самому себе и жил среди сельскохозяйственных рабочих, в большинстве своем Йомбе. В 12 лет прошел через инициацию к Химба, которая длилась много месяцев». «В чем она заключается?» «Это и есть в моей книге. Прочтите главу «Мы уже здесь». Изложите нам вкратце». Редлих откашлялся. Звук металлической щетки по ржавой решетке. Первым этапом является обрезание по-живому. Боль составляет часть испытания. Потом мальчику дают выпить яд, который его усыпляет. Он символически умирает. Когда он просыпается, ему обривают голову и обмазывают ее белой глиной. И только тогда начинается обучение. Его учат говорить с духами, изгонять их, принимать в себя. Кхимба означает упорствовать, противостоять. Ребенка бьют хлыстом, бросают в яму, заполненную змеями, оставляют на многие ночи одного в лесу. Ирван мог себе представить воздействие такой инициации на европейского мальчишку, одинокого и лишенного опоры. А в то время о его исчезновении никто не заявлял? Не знаю. Могу только повторить. Его родители опустились, а малыш привык жить с черными на стройках или плантациях. По-вашему, именно эти испытания свели его с ума? Нет. Но лучше от них не стало. Позже иезуиты забрали его в Катангу. В Лантана. Сначала в Лумумбаше. Он окончил школу, а потом был послан в Лантана, где продолжил учебу на инженера. Именно в тот момент он предстал перед всеми в качестве нганга. Вы хотите сказать, перед другими белыми? Безусловно, нет. Даже на факультете Фарабо водил дружбу больше с черными, что для того времени скорее необычно. Он считался очень хорошим целителем. Во-первых, потому что был из Центрального Конго, так раньше называли Нижнее Конго, а еще потому, что он был белым. Считалось, что он водится с самыми страшными духами. Горбатым Мболой Мвунгу, который наказывает воров проказой, дрожащим щенком Нзази, который спускается с неба, как молния, и может убить человека, пописав на него. Ирван и Крипо переглянулись. Эта информация совершенно не касалась предмета их расследования. «Надо хорошо понять одну вещь», — продолжил разошедшийся Редлих. «Нганга — это хозяин тайн, враг колдунов и несправедливостей. Это полицейский из иного мира, гарант порядка. К нему приходили семьи съеденных, к нему обращались за консультацией больные, вожди племен просили о помощи. Фарабо не боялся потустороннего мира. Этот мир был полем его действий». Если он был так знаменит, его должны были заподозрить в убийствах, разве нет? Среди негров, конечно. Но и речи быть не могло, чтобы сказать об этом бельгийцам. Проливать кровь белых, чтобы вызвать духов, это почиталось поступком большой силы. Ирван заметил, что судно покачивается. Колебание очень легкое, но достаточное, чтобы дестабилизировать вестибулярный аппарат. Да еще эти запахи. Его стало подташнивать. По-вашему, что послужило толчком к первому убийству? Представления не имею. Его статус нганга вызывал и зависть, и соперничество. Наверное, он убедил себя, что колдуны ополчились на него, а демоны пожирают рассудок. Ему потребовалось создать очень могущественных Минконди. Редлих вперил остановившийся взгляд в свою кружку. Бакенбарды и взъерошенные волосы придавали ему видок, вполне соответствующий его роду занятий. Под конец Фарабо втыкал иголки в собственное тело. Он сам стал Нконди. «Еще кофе?» Ирван отказался. Еще немного, и он блеванет. Скрытый полумраком Крипо даже не ответил. То ли заснул, то ли, наоборот, незаметно делал пометки. «По-вашему, — продолжил майор, — где теперешний убийца мог услышать о человеке-гвозде?» «Есть моя книга. Есть Катанга. Там это дело пользуется большой популярностью». Когда вы прочли газеты, вы удивились? И да, и нет. История Фарабо мало известна, но в ней есть нечто завораживающее. Молодой паренек, робкий и мечтательный, который на самом деле был сверхмогущественным колдуном. Настоящий супергерой. Скорее уж, суперзлодей. Вы понимаете, что я имею в виду. Ирван чувствовал себя все хуже. Запахи мочи, мокрого дерева, дизельного топлива и обожженное отвратительным кофе горло. «Ан Симони, вы уже слышали это имя?» «Никогда. Прочел в газете, как все». «Людовик Перно?» «То же самое». «Виса Савири?» «Сколько их там у вас еще?» Ирван задавал вопросы для порядка. Ни обширные познания Редлиха в области магии Йомбе, ни наличие зодиака не делали его подозреваемым. Хромая нога была решающим алиби. «Я могу открыть окно?» — спросил он, поднимаясь. «Нет, Мы ниже уровня воды, выйдите наружу. Ирван с облегчением вышел на свежий воздух. Крипо последовал за ним, незаметно держа в руке телефон. Он не делал заметок, просто записал свидетельские показания как репортер. «Давно у вас тут этот ракуш, что пришвартован сзади?» Этнолог, не стесняясь, рассмеялся и бросил потухшую сигарету за борт. «Ах, вот оно что! Все-таки подозреваете!» «Почему вы связываете свое судно с убийствами?» «Во всех статьях упоминалось судно убийцы, модель «Харрикейн». Ирван не помнил, чтобы он сообщал эту информацию журналистам, но управление было самым мощным распространителем слухов, какое только можно себе представить. «Вы часто им пользуетесь?» «Никогда. Он давно сдох. Если вам удастся его запустить, с меня причитается». «Где вы были в выходные 8 сентября?» «Здесь, на барже. У меня есть соседи, можете их спросить. А что, в тот день произошло убийство?» «А во вторник, 11 сентября, 18 часов?» «Читал лекцию в университете Париж-Дидро. 300 свидетелей!» Он засмеялся в темноте. «Вот это алиби!» Крипов в сторонке теперь пытался подружиться с кошмарной собакой с лисьей мордой. «А в ночь 12 на 13 спал здесь. Один, к сожалению. А вчера вечером?» «В том же режиме». Ирван глянул на часы. Уже больше 8 вечера. Еще один визит впустую. Он глубоко вдохнул влажный воздух, насыщенный запахом прибрежных деревьев. «Вы знаете Ива Лартига?» — спросил он в заключение. «Конечно. Один из редких людей, которые действительно прочли мою книгу. Он интересуется магией Йомбе и Человеком-гвоздем. Много раз приходил ко мне на факультет. Мы подружились». «Как бы вы его охарактеризовали?» «Особый случай. С его точки зрения художника, эти жертвоприношения женщин и скульптуры, вырезанные из человеческой плоти, куда ценнее, чем его собственные ржавые штучки». Ирван был согласен. Он позвал Крипо и взялся за поручни, чтобы вернуться к трапу. «Благодарю вас, мсье Редлих. Вы забыли задать мне один вопрос». «Какой?» Тот постучал по палубе каблуком. «Про мою ногу». «Это как-то связано с Человеком-гвоздем?» «Никак. Авиакатастрофа в 90-х годах в районе Муанды, в устье Конго. Стремительное заражение крови. Меня лечил Нганга». Он снова с какой-то мрачной радостью пристукнул каблуком. «Так что магия Йомбе совершенствуется».